Впоследствии республика даровала Петру все права венецианского гражданина. Вот в такие времена Никола и Мафео целыми днями ехали верхом по неведомым далеким странам, где жили самые разные народы и племена, звучали самые различные языки и наречия: русский, татарский, готский, греческий, генуэзский. Нередко им приходилось заглядывать в торговые поселения своих земляков-венецианцев и подолгу жить там. Венецианских поселений здесь было много. И всюду здесь шел торг солью, мехами, лесом и рабами. Но вот братья попали в степи и наткнулись на кочевников-монголов, живших в круглых шатрах или юртах. Эти войлочные жилища достигали иногда 20 и больше футов в диаметре и были установлены на повозках. В повозке впрягали валов. Братья стали заучивать монгольские слова и выражения и уже могли обходиться в пути без проводников. Они привыкли пить кумыс, любимый напиток монголов, приготовляемый из перебродившего кобылевого молока. У этих диких наездников был странный обычай. Угощая гостя кумысом, они с силой тянули его за уши, чтобы, как разъяснил венецианцам переводчик, у гостя шире открывалось горло, и ему легче было пить. Братьям Полу уже нравилось безвкусное сушеное мясо, которое кочевники ели с солью и водой. Они уже привыкли спать под открытым небом. С одним лишь они не могли свыкнуться. Монголы ни за что не хотели ни мыться, ни стирать свои одежды. Не надо думать, что венецианцы 13 века были в этом отношении чересчур привередливы, но равнять их с немытыми ордами монголов никак нельзя. Наконец, близ слияния Камы и Волги путешественники достигли Болгара, главного города хана Берке, внука великого Чингиса. Хан Берке со своими племенами обычно кочевал, а на зиму останавливался в каком-нибудь городе. Берке столь приветливо принял братьев Пола, что они, как знать, добровольно или по принуждению, преподнесли ему все свои драгоценности, привезенные из Константинополя, и нам известно, что хан одарил их товарами, превосходившими стоимость драгоценностей более чем вдвое. Братья, разумеется, товары приняли и начали с выгодой торговать ими. За год, проведенный у Берке, братья Пола повидали много нового, видели разные степные племена, наблюдали смену времен года, так мало напоминавшую солнечную Венецию, диковинные языческие обычаи, незнакомую пищу и необычайные, будто на другой планете, порядки. К особому укладу восточной жизни, когда женщина держится отдельно от мужчин и в мечети, и в церкви, когда они, как правило, ходят с закрытым лицом. Ко всему этому Никола и Мафео с молоду привыкли в Константинополе. Но здесь у монголов все было по-иному. Дела шли превосходно, и через год братья Пола, обогатившись, решили возвращаться в Салдайю, а оттуда на родину. Стояла весна 1262 года. Братья не были в Венеции 8 долгих, и поскорее оказаться дома. Почти тронулись в путь, как вспыхнула междоусобная война между их хозяином Берке и его двоюродным братом Хулагу, родным братом Хубилая. Примечание. Хулагу, внук Чингисхана, завоеватель Ирана, принявший титул Ильхан, повелитель народов. Конец примечания. Война длилась 8 месяцев, в течение которых обычные дороги на Константинополь и Венецию для Пола были закрыты. Хотя в мирное время монголы поддерживали на караванных путях относительное спокойствие и безопасность, надзор за ними во время частых войн поневоле ослабевал. Этим пользовались грабители и разбойники. Купцы и караваны оказывались в их власти. Разбойничьи шайки русских, татар, венгров рыскали всюду. Днем они уходили в укрытие, а по ночам, пользуясь своим излюбленным оружием, луком и стрелами, устраивали нападения, убивали, грабили и, прихватив добычу, вновь исчезали. Впереди себя они гоняли табуны лошадей. Запасные лошади и конина у них были всегда, поэтому они имели возможность уходить от погони и держаться вдали от городов. Они являлись бичом степей, и у Никола и Мафео были все основания их опасаться.